Дорожка тебе предстоит не близкая. Поедешь с главного вокзала 365-м поездом. Он формируется здесь, поэтому с билетом трудностей не будет. На вокзал поедешь в 6 утра первым трамваем. Тут езды совсем ерунда, минут 20. А поезд отправляется в 7 часов утра. Билет бери не купейный, а плацкартный. Сумочку не оставляй без присмотра, а в дороге желательно не спать. В ресторан не ходи, питайся тем, что развозят по вагонам буфетчики. Езды чуть более 2 суток. Билет будешь брать до конца, то есть до Ферганы, но сойдешь в Маргилане. Недалеко от вокзала есть улица, Ленинградская. Найдешь дом 17, а в нем его хозяина, Нияза. Обрати внимание, у него на правой руке нет указательного пальца. Вот ему и отдашь сумку с товаром. Если его вдруг не окажется дома, то сходи к нему на работу. А трудится он приемщиком контейнеров на товарной станции. Спросишь у него, а можно заказать контейнер? Он ответит, если вы от организации, можно. А если частное лицо, то очередь вперед на месяц расписана. Скажешь ему, я от Серого. А он заказ сделал вовремя. На что должен последовать ответ? Если есть заявка, то приходите через час, и мы все оформим. Ну, после этого пойдешь на вокзал и будешь ждать его возле пригородных касс. Там и отдашь ему сумку. В товарной конторе не показывай, что ты его знаешь. Да смотри, сумкой будь поосторожней. В ней наркота в ампулах, и для тебя важно доставить ее в целости и сохранности. Нияз тебе там скажет, будет ли он нам что передавать или нет. Если будет, то тебе придется подождать сколько надо. Ну, вот вроде все я тебе объяснил. Что непонятно? Да вроде все понятно. Адрес запомнил, и что сказать нужно? Запомнил, тут проблем нет. А что ж тогда? А деньги на проезд? Правильно, чуть было не забыл. Вот тебе деньги. Амбал достал из кармана несколько десяток, вложенных в одну свернутую пополам. Здесь 100 колов. Это тебе на дорогу. Если потратишь сверх этой сотни, то, значит, потратишь свои. Понял? Ну, как не понять. Да, и самое главное. За груз отвечаешь головой. В этой сумке наркоты на 30 тысяч. Так что кумекай. Ну, все, я пошел к себе. Может, дать тебе будильник, чтобы ты не проспал? Володя подумал и сказал, давай, так вернее будет. Если так, то забежишь ко мне, я до отбоя в комнате буду. Шаповал решил не откладывать дело в долгий ящик. Ну, пошли, я сейчас возьму. Пришлось комнату закрывать, а взяв будильник, открывать снова. Вернувшись в комнату, он закрылся и повернул ключ на полоборота. Сунув сумку под кровать, Володя разделся и, прежде чем улечься в постель, завел и поставил будильник у изголовья на подоконник. Лежа в постели, он прислушался. За стеной о чем-то громко спорили, но разобрать слов он никак не мог. Дотянувшись до громкоговорителя, он включил его. Вот так, слушая радиоспектакль, он и уснул незаметно для себя. Утром его, чуть не испугав, разбудил будильник. Быстро заслав постель, он также торопливо оделся, не забыв сполоснуть лицо водою из графина. До вокзала Володя добрался, если не первым трамваем, то одним из первых. Об этом говорила пыль на сиденьях, которая осела после уборки вагона. Железнодорожный билет до конечной станции Шаповалов взял без всяких трудностей в 6-й кассе. До подачи поезда к перрону в волю пошатался по вокзалу, не забыв взять пару чебуреков у ранней латошницы. Поезд подали за 10 минут до отправления по расписанию. Вагон обслуживала молоденькая, разбитная проводница, ладная фигура которой сразу же бросилась ему в глаза. Шаповалов отогнал соблазнительную мысль о проводнице. Нужно было выполнять порученное дело. 32-е место находилось внизу, и он с удовольствием опустился на свою полку у стола, предварительно поставив сумку в нишу под ней. Дорога была монотонной, особенно когда встречались перегоны, которые скорый поезд проходил с такой скоростью, с какой движутся телеги по проселочным дорогам. Со временем людей в вагоне прибавилось, но Шаповалов скучающе смотрел за пробегающим пейзажем. Картинки за окном менялись, как в калейдоскопе. В общем, первое путешествие прошло нормально. Володя добрался до Маргилана на 3-е сутки. Амбал почти на 12 часов уменьшил продолжительность путешествия. Но это обстоятельство он отметил без обиды, просто чисто автоматически. Ленинградскую нашел без лишних потерь времени. Отыскав нужный ему дом, не задумываясь, нажал на кнопку звонка, которая была сбоку от калитки. Калитка являлась составной частью высокого и глухого забора, которым был обнесен участок. Большую часть участка занимал прекрасный сад. Открыл калитку мужчина в пестром восточном халате. «Вы кому?» «Мне нужен Нияз». «Заходи, дорогой». Пропуская Шаповалова во двор, хозяин вышел на улицу и окинул ее взглядом, видимо, проверяя, нет ли за ним хвоста. Уже закрыв калитку, протянул руку Володе для приветствия. «Здравствуй, дорогой. Проходи, гостем будешь». Пожимая руку хозяину, Шаповалов отметил, что у него не было указательного пальца. Значит, все сходится. Хозяин увлек его в глубину сада, где была небольшая беседка, в которой стояли столик на низких ножках и 2 расписных дивана. Рядом с беседкой находился бассейн, дорожки в саду, и к дому были выложены из цветных бетонных плит. Володя первым прервал молчание. «Мне нужно видеть Нияза, у меня к нему дело». «Нияз — это я. Что привело тебя ко мне? Рассказывай, дорогой, не стесняйся». Беспалый, учтиво улыбаясь, жестом пригласил гостя присесть на диван. «Да я к вам на 1 минуту передать привет от Серого». «Это... хорошая весть, очень хорошая весть!» Улыбка исчезла с лица хозяина, и, как показалось Володе, глаза Нияза стали озабоченными. Вслед за стуком, который в тишине кабинета показался Мошкину громким, в кабинет вошел Андрей. «Товарищ подполковник, разрешите?» «Проходи, Андрей, проходи. Что там у тебя?» «Да вот привез бумагу. Вы оказались правы. Ждать совсем не пришлось. Она была готова за час до моего приезда». «Вот и хорошо». Мошкин взял из рук шофера газету, свернутую трубочкой и перевязанную аккуратным бантиком, похожим на небольшую бабочку. Он посмотрел на этот бантик, и как не был он ему симпатичен, как не хотелось разрушать эту искусственную бабочку, но он решительно дернул за маленькое крылышко. Газета сразу же расправилась на столе. Это был вчерашний номер «Известий». Николай Федорович раскрыл его и увидел заключение, вложенное между чистыми листами бумаги. Мошкин быстро пробежал текст глазами. Но этот документ не сообщил ему ничего нового. Разве что подписан был кандидатом наук Вандышевой и Астаховой. Он был приятно удивлен, узнав, что Кира Борисовна – кандидат наук. На документе стояли дата и круглая печать, все, как он просил. Рука его машинально выдвинула ящик стола, легла на дырокол. Тут он поднял глаза и увидел, что Андрей вопросительно смотрит на него. «Спасибо, Андрей, спасибо. Ты пока свободен». Николай Федорович взял папку, раскрыл ее и прикрепил в скоросшиватель только что полученное заключение. Оставив папку на столе, он заученным движением водворил дырокол на свое место. Раздался телефонный звонок. Мошкин, немного выждав, поднял трубку после третьего звонка. «Алло, мне нужен подполковник Мошкин». «Да, я у телефона». «Вас беспокоит майор Свиридов из Ленинского РОВД». «Я понял. Слушаю вас». «Дело в том, что мы привезли владельца машины Евтухова Петра Валентиновича с работы. Понятых пригласили, но перед этим машину тщательно обследовал судмедэксперт старший лейтенант Неретин из нашего РОВД. Так вот, что самое интересное, в машине нет ни одного отпечатка пальцев. Он уверяет, что ее специально изнутри всю протерли. Видимо, угонщики опытные, работают профессионально. После этого вместе с владельцем пересмотрели в машине все. Интересно, но абсолютно ничего из автомобиля не пропало. Ни одного ключика, все цело. Но самое главное, в салоне под сиденьем пассажира обнаружили любопытную вещицу. Что за вещица? Это небольшая игрушечка для откусывания ногтей с пилочкой, а выполнена в виде небольшой гитарки. На этом брелоке имеется надпись, по всей видимости, на арабском языке. Эксперт эту надпись уточнит. Соль заключается в том, что на поверхности этих щипчиков он обнаружил очень четкий отпечаток пальца. После размножения отпечатка и выяснения надписи над предмете он вместе с документами осмотра будет доставлен вам. Когда же это будет проделано? Неретин обещает завтра. Часам к 11 все будет готово. Хорошо, поторопите его. Я очень благодарен вам за работу. Всего доброго. Подполковник положил трубку на аппарат. У него мелькнула мысль о том, что, возможно, убийцы использовали эту машину в своем черном деле. Не укладывается в сознании то, чтобы обычные угонщики, у которых автомобиль был в течение 3 дней, не оставили в нем ни одного пальчика. Нет, здесь были ребятки опытные. Они очень старались не оставить свои визитные карточки, отпечатки пальцев. Хорошо. Если это они, то значит, дальше их дорога, их путь лежал по железной дороге. Но куда? Каким поездом? А может, они электричкой доехали до первой остановки, а оттуда в город автобусом? Вот это загадали они загадку. Такого в практике работы следователем он еще не встречал. Позвонив в линейный отдел милиции железнодорожного вокзала, он прослушал длинную сводку происшествий и задержаний с 11 часов ночи вчерашнего дня. Но, видимо, эти ребята были опытные. Здесь они тоже не наследили. Мошкин позвонил еще в отдел транспортной милиции, но и там не могли ему помочь, потому что не было ни одного ЧП, хоть намеком, хоть косвенно связанного с убийством или угоном автомобиля.